Бикшу, уходящий из мира, чтобы вести жизнь беззаботную и бездеятельную, ничего не достигнет. Ибо жизнь в лености есть отвращение, и немощь силы должна быть презираема. Учение Тадхагаты не требует, чтобы человек непременно избрал бездомие или же отрекся от мира. Конечно, если только он не чувствует к этому призвания. Но Дхарма Тадхагаты требует, чтобы каждый человек освободился от иллюзии самости, очистил свое сердце и отказался от жажды к наслаждениям и вел праведную жизнь. И что бы человек ни делал, будет ли он ремесленником, купцом или воином, или удалиться от мира и посвятить себя молитвенному созерцанию, пусть он вложит все свое сердце и прилежание в свою работу. Пусть он будет усердным и деятельным. И если он будет как лотос, который растет в воде и тем не менее остается нетронутым ею, если он будет биться в жизни, не питая зависимости и ненависти, если он будет вести жизнь не для услаждения самости, но лишь истины, тогда радость, мир и благодать, несомненно, пребудут в сознании его. Столь же жизненны и практичны прекрасные ответы благословенного на вопросы воина по имени Синха. В то время многие видные горожане собрались в зале заседаний и всячески восхваляли Будду, Дхарму и общину. Среди них находился и Синха, главнокомандующий, последователь секты Нигантха. И Синха подумал: «Воистину, должно быть благословенный Будда, святой. Пойду и встречусь с ним». И Синха, генерал, направился туда, где пребывал глава Нигантхов, Натапутта. И, приблизившись к нему, сказал: «Владыка, я хочу посетить Самана Готаму». Самана спали то же, что Шрамана с санскрита. Натапутта ответил: «О, Синха, ты веришь в то, что всякое действие имеет последствия, отвечающие нравственным достоинствам этого действия. Зачем тебе посещать Самана Готаму, которая отрицает последствия действий?» Самана Готама, о Синха, отрицает последствия действий. Он учит доктрине недеяния. И в этом учении он наставляет своих последователей. Тогда желание посетить благословенного, возникшее у Синхи, генерала, утихло. Услышав вновь восхваление Будде, Дхарме и общине, Синха обратился к главе Нигатов во второй раз и вновь Натапутта отговорил его. Когда генерал в третий раз услышал, как видные горожане превозносили достоинство Будды, Дхармы и общины, он подумал: «Воистину должно быть Самана Готама, святой Будда. Что мне, нигантхи, и их согласие или несогласие? Пойду, не спрашивая их разрешения, и встречусь с ним, благословенным, святым Буддой».